14. Прошло дней 5-6, а я так до конца не оправился от той нашей ночи с Борисом. Отчасти потому, что был занят с клиентами, ездил на аукционы, посещал распродажи имущества. Отчасти из-за того, что чуть ли не каждый вечер таскался с Китси по изнуряющим мероприятиям. Праздничные вечеринки, официальный ужин, Пелиас и Мелисандра в опере. Вставал в 6, ложился за полночь, однажды так и вовсе до 2 ночи засиделись. Ни минутки, чтобы побыть одному, и хуже того, ни минутки, чтобы побыть с ней наедине. В обычных обстоятельствах я бы уж давно взбеленился, но тут я до того оглушен был, до того сражен усталостью, что и подумать обо всем времени не было. Целую неделю я ждал, когда, наконец, наступит вторник, который Китси обычно проводила с подружками. Не потому, что я не хотел ее видеть, но потому, что и Хобби тоже ужинал с кем-то в ресторане. И я предвкушал, как останусь один, разогрею какие-нибудь остатки еды из холодильника и лягу пораньше спать. Но к 7 вечера, когда пора уже было закрывать магазин, у меня еще оставалась кое-какая работа. Вдруг заявился декоратор, который чудесным образом заинтересовался дорогой и немодной оловянной посудой, которую никак не удавалось продать. Она собирала пыль на шкафу еще со времен Велти. В Олове я разбирался не слишком, поэтому как раз искал одну статью в старых номерах журнала «Антиквариат», когда Борис взлетел по ступенькам и забарабанил в стеклянную дверь, которую я всего-то 5 минут как запер для посетителей. Шел проливной дождь, за рваными струями ливня Борис был неузнаваем. Так, тень в плаще. Но этот его ритмический перестук я помнил с детства, когда он, бывало, обойдет дом кругом, зайдет к нам через патио и постучит резко. Пусти, мол. Он нырнул в магазин, заотряхивался так, что вода полетела во все стороны. «Скатаешься со мной кое-куда?» Сразу перешел он к делу. «Я занят». «Да?» В его голосе смешались сразу и любовь, и злость, и такая ясная детская обида, что я повернулся от книжной полки. «А не хочешь спросить, зачем? А мне кажется, ты захочешь поехать». «А куда именно?» «Я хочу поговорить кое с кем». «И поговорить о...» «Ага», — бодро подтвердил он, шмыгая и вытирая нос. «Точно. Тебе вообще-то ехать не обязательно. Я собирался захватить своего парня, Толю. Но подумал, что есть несколько резонов, из-за которых и тебе туда скататься не повредит». «Попчик, да-да», — сказал он, нагнулся и подхватил пса, который притащился с ним поздороваться. «Я тоже рад тебя видеть». «Он любит бекон», — сообщил он мне, почесывая Поппера за ушами, уткнувшись носом ему в затылок. «Ты ему вообще бекон жаришь? И хлеб тоже любит, когда в жир обмакнешь». «С кем поговорить? Кто это?» Борис откинул мокрые пряди с лица. «С одним моим знакомым. Звать Хорст. Старый друган Мириам. Он на этой сделке тоже погорел. По правде сказать, не думаю, что он нам поможет. Но Мириам считает, не вредно будет потолковать с ним еще разок. И думается мне, она права».